Глава 10. А чего я ожидала? Что меня встретят с распростертыми объятиями и скажут, что я героиня? — Да, — кивнула Эврил, — обещаю не подниматься на палубу. Кто-нибудь ранен? Хорек что-то говорил о плече заплатки Тома. Я могу перевязать его, если здесь есть какие-то медикаменты. — Можете поискать их, — предложил Люк, положив бумаги в карман тужурки. И, покидая каюту, сказал, «Если найдете какие-нибудь улики, дайте мне знать». «Как я могу это сделать, не высовывая носа на палубу?» — спросила Эврил у закрывшейся двери. По крайней мере, все могло обернуться намного хуже. Никто не пострадал, кроме того, Люк не так уж сильно и разъярился, хотя, возможно, сдерживал себя. Она лишь надеялась, что схватка за французский бриг усмирит его буйный темперамент. Она принялась методично обыскивать каюту и нашла несколько тайников, встроенных в дверной косяк. Ни один из них не содержал изобличающих в измене документов, что несколько разочаровало ее. Однако она обнаружила аптечку, завернутую в вощеную ткань. «Все в порядке, мисс?» Хорек просунул нос в дверной проем, затем скользнул внутрь. «Я подумал, что не худо будет проведать вас». «Могли бы вы рассказать капитану, что я нашла аптечку? Если он отправит сюда всех раненых и велит принести мне воды, я посмотрю, что можно предпринять». «Сделаю, если только он меня сразу за борт не швырнет». И Хорек исчез. Несколько минут спустя подошел заплатка Том, с ведром в одной руке, другая была забинтована окровавленным рукавом рубашки. Эврил доводилось видеть куда более неприятные раны, полученные служащими ее отца или им самим и братом, когда эти двое возвращались с охоты. Однако Том не желал снимать рубашку, чтобы его раны увидела леди. — Сидите смирно, — сказала она, наливая воду в миску. Мне пришлось как-то раз вынимать пули из тела брата, когда поблизости не оказалось врача. Да, тогда она вынимала картечь из его ягодиц, угодивших туда в результате грубой пьяной шутки. Тем не менее, промыть и перевязать пулевое ранение достаточно легко, и это занятие удерживало ее не от самых нежных размышлений о Люке. «То-то и правда лучше, мисс, спасибо». Том поднялся на ноги. «Я лучше вернусь на палубу. Мы можем схватиться с французом в любую минуту, я так скажу». Эврил обнаружила, что может, не нарушая запрета Люка, мельком увидеть происходящее на палубе, если будет сидеть на второй ступеньке лестницы. Но ее постигло разочарование. Все, что она могла увидеть, бегающие ноги, зато могла различать отдаваемые приказы и слышать голос Люка. Это случилось в один миг. Бриг замедлил ход и стал поворачивать. Раздался выкрик. Рыжеволосый моряк ответил на дурном французском. Затем крики с кораблей чередовались, и Бриг утратил управление. Она едва не упала с лестницы от удара, когда корабли соприкоснулись, ломая друг другу оснастку. И тогда внезапно закричал Люк. «На абордаж!» Выстрелы, лязг стали, выкрики на французском и английском. Эврил обхватила колени руками, чтобы не вскочить от желания увидеть происходящее. Иначе, если Люк увидит ее, он отвлечется, желая защитить. Поэтому ее долг — остаться здесь. Хотя послушание было ее второй натурой, пришлось приложить немало усилий, чтобы усмирить себя. Эврил ждала и молилась. Долго ждать не пришлось. Стрельба прекратилась, и она услышала голос Люка, отдающего приказы на французском и английском. Эврил разжала пальцы и неохотно спустилась в каюту. Она сидела за столом, механически сматывая бинты, когда дверь открылась. «Вот где вы!» Люк вошел и закрыл за собой дверь. Затем сел на пол, скользнув по двери спиной, точно опустился на мягчайшую перину. Глаза его закрылись. «Подойдите». Теперь он будет кричать на нее. Эврил положила марлю, подошла и встала перед ним. «Все в порядке? Вы получили, что хотели?» «Все. Полностью». Его глаза оставались закрытыми. Мы получили документы прежде, чем они успели выбросить их за борт. Взяли капитана и офицеров целыми и невредимыми. Я получил доказательства. Куда подевался его прекраснейший английский акцент? Он мыслит и говорит по-французски, поняла Эврил. Тесбон на французском. Очень хорошо. Рискнула сказать она, и его губы изогнулись в улыбке. Вероятно, у нее забавный акцент. Что происходит сейчас? Это. Он открыл глаза и посмотрел на нее. Эврил увидела в его взгляде огонь, жизнь и кипящую силу. И вожделение. Люк? Голос ее задрожал. Вы боитесь меня. Внезапно он поднялся, чем застиг ее врасплох. Обнял и прижал к двери прежде, чем она смогла сказать хотя бы слово. Ей в нос ударил запах пота и пороха. Она дрожала от предвкушения его ласки и не могла справиться с собой. «Правильно, бойтесь, потому что я хочу взять вас прямо здесь, сейчас, у этой двери. Скажите мне нет, скажите мне это сейчас». Одной ладонью он ласкал ее волосы, другая ласкала ее грудь. Его губы касались шеи горячим страстным прикосновением. Ее кровь ответила на этот зов, и все напряжение, весь страх и триумф этой ночи слились в огонь, поглотивший последние остатки сдержанности. «Я хочу именно этого, здесь и сейчас. Ничто другое не существует. Утратило значение, кроме этого мгновения и всех ближайших мгновений, пока она будет в руках Люка, ее герой, ее мужчина». Ее пальцы погрузились в его волосы, она пыталась притянуть его губы к своим, отвела с лица волосы, чтобы видеть его, и потянулась к нему всем телом. Но он опустил руки и отступил назад, побледнев. «Святое небо!» Он смотрел на нее потрясенно, затем охватил ее груди ладонями и посмотрел на них так, будто они были сокровищами, не веря, что обладает ими. Ее тело отяжелело, груди налились, но Люк ничего не предпринимал, лишь ласкал пальцами ее соски, отвердевшие от желания. «Люк!» Это был только шепот, но он поднял глаза, чтобы встретиться с ее глазами. «Что? Что я должна делать? В лекциях ее тети о супружеских обязанностях ничего не говорилось об этом волнении внизу живота, сладкой боли между ног, желании и вожделении. Ничего, кроме рассказов о том, как лежать в темноте на спине в неловком положении и, скорее всего, болезненной близости». Его глаза потемнели, руки утратили напряженность. Затем он отпустил ее медленно, отвернулся и оперся ладонями на штурманский стол, как человек, почувствовавший острую боль. «Ничего, ничего не нужно делать». Голос его звучал грубо от ярости в адрес самого себя. Ее репутация, возможно, и погублена. Возможно. Он не сможет взять ее, пока ему не удастся, едва ли удастся, избавить ее от последствий этого шага. Он взял на себя ответственность за нее, глупейший поступок. Эврил недолго молчала, затем промолвила. — Отчего вы сердитесь? Ведь не ждали же вы, что девственница знает, что делать, верно? Эврил считала себя очень, очень мужественной. «Я сердит на себя», — сказал Люк, едва удерживая свой голос под контролем. «Одевайтесь, прежде чем я сойду с ума и забуду, что вы девственны». «Моя подруга Перси говорит, что мужчины становятся любвеобильны после того, как переживут опасность. Мне показалось это странным, когда я услышала об этом впервые». Голос Эврил звучал то глухо, то ясно. Люк догадался, что она одевается. «Так что же это было?» «Моя неспособность обуздать себя?» — спросил Люк. Разбегающиеся линии на карте вновь обрели порядок. Прежде он предполагал, что должен захватить этот проклятый брик и французское судно, доставить в должное место захваченные документы, но никак не обнаружить в своей каюте прекрасную невинную девушку. «Вы, кажется, вполне способны обуздать себя», — сказала Эврил, пройдя справа от него и усевшись на край койки. Одну нестерпимо долгую секунду он думал, что она сейчас заплачет. «Вы позволяете мне простить самого себя?» Вдруг он почувствовал, что говорить на французском легче, но, судя по ее акценту, она едва ли сможет следовать за его мыслью, которую он и сам старался не утерять. Я был в ярости, боролся, и мы победили. И да, некоторые примитивные инстинкты во мне желают женщину. Мою женщину, как трофей. Моя женщина? Она не моя женщина. У меня нет женщины, и я не буду так думать о ней. Мне нет до нее дела. Она молчала, он хотел опустить глаза перед этим чистым, взволнованным взглядом, но это было бы трусостью. «Я боялся за вас и был рассержен, поскольку вы поставили меня в такое положение, когда я не могу защитить вас. Я требовал от вас покорности и был в шаге от того, чтобы принудить вас. Именно поэтому я и чувствую такую тяжесть и боль разочарования». «Ваша женщина?» — спросила Эврил, будто он и не говорил этих последних слов. Он почувствовал, что желает стать тем мужчиной, который возьмет ее девственность и научит всему. «Вы необыкновенная женщина», — отметил он, стараясь вести себя, как подобает английскому джентльмену. «Вы сами себе госпожа». «Закон гласит иначе». В ее словах сквозила горечь. Незамужняя девушка принадлежит своему отцу. Вы достигли совершеннолетия. К чему эти слова? Он желает сделать ее своей? У меня есть обязательство, сказала Эврил. Долг, о котором я забыла. Слезы скатились по ее щеке. Потрясенный, не в состоянии двигаться, чтобы подойти и прикоснуться к ней, Люк смотрел ей в лицо. Она быстро смахнула слезу. «Я не знаю, что все это значит». Она нерешительно повела рукой, словно охватывая и его слова, и эту каюту, и беспорядок своей одежды. «Все так и должно быть? Не поэтому ли незамужних девушек опекают столь усердно?» «Я не знаю. Я ничего подобного не испытывал прежде». Отрезал он и понял, что шокировал ее своим тоном. Я никогда не флиртовал с невинными девицами. «Ах, флирт! Ну, конечно!» Она легко рассмеялась и отвернулась от него так, чтобы он уже не мог видеть ее лицо. «Довольно слов. Нужно просто научиться флирту. И не принимайте все так всерьез. Непонятно только, зачем вы сюда-то пришли?» «Зачем? Разве вы не хотите поговорить со мной об этом?» Он хотел этого, даже вопреки ее желанию. Он должен понять, что она испытывает к нему, и что значит это чувство. Эврил слегка пожала плечами. Этот элегантный жест напомнил ему, что она оставалась леди, несмотря на одежду моряка и спутанные волосы. «Нечего обсуждать, не так ли? Мы держали все в рамках. Вы вспомнили, что вам нужно управлять кораблем, я, что обручена, а не вспомните ли, зачем вы спустились сюда?» «Я пришел, чтобы посмотреть карты», — проговорил Люк сквозь зубы. Как только этой юной невинной девушке удавалось вить из него веревки, словно его царапал котенок, а потом выяснялось, что это пантера. «Так не лучше ли заняться именно этим?» — спросила она. «Я не хочу снова потерпеть крушение на скалах». Эврил произнесла это легко, но он увидел тень страха в ее глазах. Несмотря на то, что с ней произошло, она села в хрупкую лодку, а затем ринулась в морское сражение, ничуть не утратила мужества. «Мы сейчас на глубокой воде, и здесь нет никаких скал. Я ожидал, что нам придется плыть на материк, но теперь знаю, что губернатору можно доверять. Я могу отправиться к нему на Сент-Мэри, не боясь, что тот, кого я намерен обвинить, почувствует, как изменился ветер и сбежит. Нужно найти место стоянки для бригов на время моего путешествия в Хьютаун. Он разгладил карты ладонями и попытался сосредоточиться. Я возьму вас с собой, я оставлю у жены губернатора. Лучшее место для стоянки бригов — канал между Сент-Мэри и Гугом, оттуда недалеко до пляжа Порт-Кресса, и он сможет отправить людей обратно на бриги, чтобы охранять пленников, пока губернатор не пришлет к ним военные суда. — Что вы ей скажете? — Эврил обернулась к нему с напряженным выражением лица. — Я нашел вас на пляже и запер в здании старой больницы подальше от моряков. Уверен, она захочет вам помочь. Что касается обеспокоенности вашей судьбой в светских кругах, я не вижу смысла даже говорить об этом. Уверен, существует достаточная путаница в умах, чтобы затушевать тот факт, что вы не обнаружились на следующее же утро после крушения. Вы имеете в виду, что мне следует солгать? Разумеется, вам следует солгать. По крайней мере, я очень надеюсь, что вы несколько измените свой правдивый рассказ. — Нет, — сказала она, глядя на него, — нет и нет. Могу ли я теперь подняться на палубу? — Не вижу причин отказать вам. Все заключенные в трюме. Люк отвернулся, потянувшись за линейкой, радуясь возможности почувствовать в руке что-то прочное. Краем глаза он увидел, как Эврил поднялась и направилась к двери. На мгновение он подумал, что она заговорит, но дверь за ней закрылась, оставив его наедине с памятью об этом молчании. Эврил поднялась на палубу, нашла для себя уголок в стороне от снующих мимо матросов и стала смотреть на французский корабль, призрачная тень которого повисла над водой недалеко от английского брига. Она ждала, когда ее тело перестанет сотрясаться от дрожи, и боль вожделения спадет. Небеса! Как она желала его! Беспричинно и неприлично! Она заставила себя сосредоточиться на кораблях и том, что произошло на них. — Все в порядке, мисс. Заплатка Том появился рядом с ней, заставив вздрогнуть при виде его окровавленной рубашки. — Да, спасибо. А вы? Никто больше не ранен? «Я в порядке теперь, благодаря вам, мисс. Ничего особенного не случилось. Только некоторые парни лишние царапины получили. Кэп, конечно, знает, кто он такой, но я ему скажу однажды, что он безжалостный дьявол». «В самом деле безжалостный? Я думала, что все флотские офицеры таковы». «Да», — заплатка прислонился к мачте и задумчиво цыкнул зубом. Они все на порядке помешаны, но ему порядка мало, понимаете? Она покачала головой, показывая, что не понимает моряка. Он может и отпустить канат, потому что знает, и мы знаем, что если не вскочим, чуть только он за него потянет, тогда увидим пекло. Я так думаю, не очень-то ему было дело, что с ним самим будет». Лишь бы только он себя показал и схватил крысятников, виноват предателей этих. Не только в этом дело, верно? Его лишили карьеры, чести, возможно, расстреляли бы. Ему пришлось многое потерять и многое доказать. Да, согласился Заплатка, многие из нас были как живые мертвяки. И с этим покончено, сказала Эврил, благодаря капитану. «Собираетесь за него замуж, мисс?» «Что? Нет, я обручена с другим». «Хм...» Было понятно, что моряк улыбается. «Он обрадуется, узнав обо всем этом. Тот ваш джентльмен». «Я не любовница капитана. Это было только средством, чтобы я была в безопасности». В ответ раздалось приглушенное фырканье. «Надо получше придумать, мисс, это уж точно белыми нитками шито. Я видел, как он целовал вас. Я видел, как он на вас смотрел». «Капитан де Оно, прирожденный актер», — отозвалась она сухо, слушая, как Заплатка посмеивается уходя. По крайней мере, эта разношерстная банда никогда не сможет ничего рассказать лорду Брэдену. Но может ли она, покинув их, спокойно рассказать всем нужную ей самой правду? Догадается ли ее будущий муж, что она целовала другого мужчину со страстью, и что тот ласкал ее, доводя до совершенного безрассудства? Он догадается, что она уже испытала мужскую ласку, ведь Люк догадался о своем первенстве, и она с тех пор уже приобрела некоторый опыт. Все это можно назвать результатом флирта. Ничего серьезного. Так она полагала, задумчиво хмуря брови в темноте, пока приближались огни Хьютауна на Сент-Мэри, самом крупном острове. Но она была не вправе обманывать человека, с которым заключен брачный договор и который станет отцом ее детей, человека, с которым она проведет остаток своей жизни. Должна ли она сознаться во всем Эндрю Брэдену? От этой мысли она чувствовала себя дурно. Эврил даже не представляла, что у нее не найдется слов описать произошедшее, не говоря уже о желании рассказать об этом совершенно незнакомому человеку, который не обрадуется такому рассказу, несмотря на всю свою благовоспитанную терпимость. Голос Люка за спиной заставил ее вздрогнуть. Он поднялся на палубу, не зная, что она слышит его, и отдал приказ, чтобы суда направились к берегу между расположением гарнизона и городом, туда, откуда подавал им сигналы рыбак Естин. Казалось, с того момента прошли дни, а не часы. Моряки принялись работать с парусами. Люк подал сигнал французскому бригу, и тот изменил курс вслед за английским. Волосы хлестнули Эврил по лицу. — Вот вы где! — Люк прислонился к мачте. — Вам не холодно? — Нет. Ветер заставлял ее дрожать. — Устали, полагаю. Вы можете спуститься вниз и прилечь на полчаса. Я не буду мешать вам. — Я хочу увидеть все сама. — Да, для вас это будет концом всей истории, — согласился он, не глядя на нее. — Сожалею, что доставила вам столько неудобств. Я потребовала слишком много внимания, которое вы должны были уделить своей цели. Это походило на разговор с незнакомцем. Голос ее звучал вежливо и сухо. — Да, внимание мое действительно было отвлечено. Но неудобство... «Никогда. Все это скоро станет частью дурного сна, кошмара кораблекрушения, а затем постепенно забудется. Не думаю, что смогу когда-нибудь забыть хорька», — сказала Эврил, пытаясь шутить. «Нет, наверное, нет», — согласился с усмешкой Люк. Он обнял ее за плечи одной рукой в быстром, непривычном жесте. «Мы почти на месте, мисс Хейден». Эврил позволила себе опереться на его руку, положив на мгновение голову ему на грудь и вдохнув запах соли, пороха и влажных волос. Его запах. Пальцы ее касались рукава Люка и болели от усилия, с которым она заставляла их не вцепиться в этот рукав изо всех сил, не оставляя меня. Он отошел от нее через мгновение, очевидно, не зная, какие чувства владеют ею, и она схватилась за мачту, чтобы устоять на ногах. О чем только она думает, пытаясь удержать возле себя этого человека и желая его. Ему нет до нее дела, если речь не идет о физической близости. К ней он испытывает то же, что и к любой другой молодой и привлекательной женщине в подобных условиях. Я обручена. Если она будет повторять себе это снова и снова, возможно, каким-то образом убедиться, что так и есть, и она привязана всей душой к тени безликого человека в Лондоне, с которым проведет остаток жизни, а не к этому смелому, суровому нравом полуфранцузу.